Глава шестая. Элла и Драк остановились напротив святилища бога Латасара, покровителя Тмара. Чародейка откинула капюшон и подставила лицо теплому солнцу. Пусть нос осыплет веснушками. За неделю, что она сидела в четырех стенах, многое изменилось. Ветер с моря перестал обжигать холодом, деревья укрылись нежно-зеленым флером. Кое-где даже выросли маленькие желтые цветы. На шейном ремешке Эллы появились четыре кристалла, и она дала себе обещание слушаться Драка и не рисковать понапрасну. Святилище впечатляло. Высокие колонны из кроваво-красного гранита, скользкие ступени без перил, строго взирающие на посетителей статуи. Они не обещали радости, скорее наоборот, напоминали Латасар, бог грозный, мелочный и мстительный. Элла ухмыльнулась. Если верить книгам, старые боги были куда милосерднее новых. Впрочем, может, именно поэтому единственным живым из них остался повелитель неба. Да и тот, согласно легенде, заточен в пещере, которую охраняют семь могучих стражей. Старых богов было четверо. Повелитель неба, властительница огня, водный правитель, хозяйка урожая. Вопреки общепринятому убеждению о том, что власть была разделена между ними, каждый из богов творил любые сущности, и каждый отвечал за все происходящее. Когда они поняли, что подопечных стало слишком много, они создали себе шестерых помощников, почти не уступающих им в силе. Сделали первый шаг навстречу смерти. Вскоре помощники возжелали власти не меньше, чем у создателей, и восстали. Бунт дорого обошелся старым богам. Стараясь сохранить жизни подопечным, боги сильно пострадали сами. А когда поняли, что война не сулит для мира ничего хорошего, они решились на неслыханное. Трое отдали все свои силы четвертому. Он должен был поставить выскочек на место. А чтобы сохранить свою уникальную сущность, они создали Адлару, дитя стихии, мать Эллы. Именно Адлара должна была помочь богам возродиться, когда для этого наступит подходящее время. Увы, все пошло наперекосяк. Помощники обманом заманили повелителя неба в тюрьму, а необходимые для возрождения богов предметы, маленькие с человеческий мизинец, малахитовые статуэтки, уничтожили. Лишенной божественной вечности Адларе повезло. Ее посчитали слишком ничтожной и оставили жизнь. Ненадолго. От воспоминаний о прочитанном отвлек Драк. На лестнице он осторожно придержал ученицу под локоток. Очень вовремя. Еще чуть-чуть, и Элла поскользнулась бы на одной из ступеней. Чародейка благодарно улыбнулась наставнику. Мужчина, казалось, не обратил на нее никакого внимания. Судя по выражению его лица, мыслями он блуждал где-то далеко. То ли ожидал заклинания подвоха, то ли готовился к атаке очередного духа. Маги закончили подъем, миновали кровавые колонны и сквозь портал, отделанный золотыми виноградными листьями, вошли в просторный полутемный зал. Элла натянула капюшон. Пусть здесь не было ветра, но уши замерзли сразу. Посмотрела вокруг. Высокий потолок украшал витраж с известным сюжетом. Боги возвращаются домой после победы над Тель-Аркерином. Довольные светлые лица, яркие одежды, и не скажешь, что отняли жизнь у всех жителей окрестностей горла богов. Элла недовольно фыркнула и отвернулась. Пробежалась равнодушным взглядом вокруг. По периметру зала стояли статуи, изображающие сцены из жизни Латасара. Слева бог бился с Теляркирином, справа приручал синего морского змея. Прямо перед глазами разворачивалось сражение с демоном ночи. Вокруг статуи горели свечи. Но света не хватало для зала таких размеров. Временами пламя подрагивало и трещало, но чародейка жизнь свою могла поставить, что кроме них с драком тут никого не было. Сегодня святилище было открыто только для магов. Драк подошел к статуе синего змея и нежно потрепал его за рог. «Здравствуй, приятель!» — произнес маг добродушно. Стена за морским гадом дрогнула и отодвинулась, открыв узкий темный коридор. Брюнет обогнул статую и нырнул в туннель. Элла направилась следом. Она успела сделать несколько шагов, когда услышала скрип и шуршание. Стена вернулась на место, отрезав путь обратно. Драк зажег три ярких желтых огня, похожих на пламя от гигантских свечей. Он терпеть не мог темноту. В туннеле было холодно и душно. Слегка пахло плесенью. «Хорошо бы хранилище захотело пустить нас», — сообщил наставник будничным тоном, но в окружающей тишине голос его прозвучал зловеще. «А если нет?» — осторожно поинтересовалась Элла, почуяв недоброе. Стены туннеля напирали. Казалось, еще немного, и они сомкнутся и раздавят непрошенных гостей. Наставник хмыкнул. «Я рассказывал, как стал домашним магом градоначальника Тмара». Драк чихнул и снова хмыкнул. Огоньки дрогнули, но сразу разгорелись с новой силой. Хоть и был лучшим, об этой должности даже не мечтал. Кизария, магический помощник нашего господина, не давала повода усомниться в долгих летах своего процветания. Маг глубоко вздохнул. А потом она пошла за договором и не вернулась. Несколько дней спустя ее уже остывшее тело нашли около статуи демона ночи. Поговаривали, дух хранилища не одобрил ее присутствие. Свою должность я получил на следующий день. Элла поежилась. Как же надоели все эти истории. Вот и гадай теперь, дух ли виноват в смерти Кизарии или сам Драк приложил руку? Чародейка зажала посох под мышкой и потерла лицо руками. Приходилось признать. В ребусах она новичок неумеха. Запахло серой и полынью, защипало глаза, где-то впереди послышалось фырканье. Элла сощурилась и посмотрела из-за плеча на наставника вперед. Черный посох звонко стукался о каменную стену туннеля. Чародейка подхватила его дрожащими руками и сделала глубокий вдох, чтобы прийти в себя. «Ошпаренные кони!» — пронеслось у нее в голове. Прямо за драком стоял он, грозный страж мира мертвых, ужасный монстр, гроза нарушителей спокойствия обители нитей, Теляркирин. «Что бы ни случилось, все лишь морок», — невозмутимо предупредил наставник. Элла тряхнула головой, посмотрела вокруг вторым зрением, но не обнаружила магии. Зато заметила, что перебирающий в нетерпении лапами Теляркирин никуда не исчез. Правда, и не приблизился тоже. Чародейка махнула рукой. «Будь тут настоящий страж обители нитей, он бы непременно застрял». Вдохнула полной грудью и неловко улыбнулась. 3 года прошло с тех пор, как они с Саваром и Кнутом отправили монстра в жерло вулкана, но по сей день Теляркирин частенько приходит в кошмарах. «А что видишь тут ты, Драк?» «Собственную смерть», — будничным тоном ответил наставник. «Не настоящую, конечно. Вижу, как задыхаюсь, не в силах преодолеть охранное заклинание и найти выход». «Я не вижу морока», — покачала головой Элла. «И не увидишь». Драк оглянулся на ученицу и ухмыльнулся. «В святилище богов ни одно существо не протянет долго, а дух хранилища только и умеет, что прятать магию да пугать случайно забредших путников. Для нас с тобой сейчас главное — найти договор, создать точную копию и убраться отсюда до заката». Элла нахмурилась. «Демон знает, сколько они уже пробыли тут. Неудачно наступила на неудобный камень и, подвернув ногу, непременно упала бы, если бы не стены». Она раскинула руки и уцепилась ладонями за выступы на шершавом камне. Покачала головой. «Не понимаю, что тогда случилось с Кизарией?» «Сам бы хотел это знать», — ответил маг, обшаривая взглядом стены туннеля. «Но, сдается мне, разделался с ней кто-то из нашего палочного братства. Кому-то она очень мешала». «Ты говоришь путанно и противоречишь сам себе». Элла создала свой голубой огонек, отправила его к потолку тоннеля и стала искать знак хранилища там. Огонек повис прямо над головой. Высотой туннель тоже не отличался, но серый шершавый камень с трещинами нравился чародейке куда больше Тель-Аркерина. Драк остановился и повернулся к ученице. В свете огоньков Элла различила его нахмуренные брови, четко прорисованную морщинку поперек лба и сжатые губы. Наставник внимательно посмотрел на нее и пожал плечами. «Я и сам себя не понимаю». Вздохнул. «Самое паршивое, что никак не прояснится. Происходящее с городом — это божественный промысел или дело рук других магов? Нигде ни одной зацепки, ничего». Драк увидел что-то за спиной ученицы и приглушил огни. «Если там знак, то в темноте он должен светиться бледно-голубым», — махнул рукой. «Показалось». Развернулся и снова пошел вперед. Элла тяжело проглотила слюну, помедлила немного и решилась. «У меня есть книга», — заявила она собеседнику в спину. «Одна из трех существующих. Ты, думаю, слышал о них? Тель-Аркерин, еще будучи человеком, сделал их для своих учеников. Называется «Незапоминаемые рецепты на каждый день». Выучить невозможно, обойтись без них нельзя». Отвечает на самый волнующий маговопрос. «Ага», — хмыкнул Драк, не оборачиваясь и не отвлекаясь от осмотра стен. «Забыла сказать, что взамен надо отдать все имеющиеся силы. Дороговато. Я не могу оставить город совсем без защиты. Может, ты спросишь?» Элла покачала головой. «Не смогу. Больше всего на свете я хочу знать другое, но боюсь того, что могу знать». Чародейка вздохнула, поморгала, прогоняя подступившие слезы, и посмотрела под ноги. Неровно отшлифованный камень даже сквозь обувь давил острыми гранями. А на посторонние вопросы книга отвечает путано. «Нашла!» Из-под носка левого ботинка виднелся светящийся бледно-голубой знак — круг, а в нем контур ощетинившегося волка. Драк обернулся и довольно кивнул. Отодвинул ученицу на пару шагов назад и начал заклинание. Она застыла в недоумении. Пока наставник, закатив глаза, гортанно пел нужные слова, он умудрился опрокинуть свою чашу три раза. Элла не понимала, как ему это удается. Чаша одна и обычно быстро не наполняется. Драк же отдавал все и через мгновение был полон сил. Когда они выйдут отсюда, она обязательно поинтересуется, в чем секрет. Наставник закончил заклинание. В туннеле стало невыносимо жарко. Каменные стены побелели и исчезли. Маги оказались в тесной, душной, маленькой, руки не раскинешь, пещере. В одной из стен располагалась ниша, а в ней покоился свиток. Опрокинув еще одну чашу, Драк пропел заклинание и взял лист в руки. Развернул и нахмурился. Элла почувствовала неладное, привстала на носочки и заглянула учителю через плечо. Никаких надписей на листе не было. Бумага была девственно чистой. «Демонова пасть!» — прошипел Драк и прикусил губу. Закрыл глаза, положил руку на лист и снова запел заветные слова. Ничего не произошло. Маг покачал головой, потер рукой подбородок, тряхнул шевелюрой и начал другое заклинание. Элле оно знакомо не было, но, судя по тому, как быстро на камне вокруг подкрасилась красным каждая прожилка, Драк знал, что делал. Лист не поддавался. Наставник виртуозно выругался, сложил руки на груди и закатил глаза. Чародейка осторожно тронула его плечо. «Драк!» — позвала она вполголоса. «Слушаю». Сознание мужчины вернулось в тело, и он совершенно обыкновенным взглядом посмотрел на ученицу. Элла улыбнулась. Таким наставник нравился ей гораздо больше. Сейчас его вид хотя бы не пугал. «Ты говорил, что договор большой, несколько страниц. Так может, это и не лист вовсе, а книжица? Попробуй слова, отпирающие тома». Маг кивнул и предпринял попытку снова. В воздухе запахло гарью. Свиток полыхнул, а в руке Драка оказалось несколько исписанных крупными буквами листов, сшитых между собой. Наставник ухмыльнулся. «Молодец! А я уже подумывал, что 25 золотых каждое полнолуние многовато за твою работу. Собирался торговаться». «Вот уж дудки!» — улыбаясь, покачала головой Элла. «Мы уже обо всем договорились». «Хватит болтать!» — добродушно проворчал наставник. «К делу!» Элла покорно встала напротив мага и положила согнутую в локте руку ему на плечо. Драк ответил тем же. Чародейка удивленно посмотрела на спутника. Жар от руки чувствовался даже сквозь одежду. Он виновато пожал плечами. «Все из-за заклинания». Издревле в искусстве было единственное действо, совершить которое в одиночку было невозможно. Само заклинание для получения копии предполагало, что оригинал располагается между двумя магами, и они по очереди произносят нужные слова. Те, кто оказался достаточно силен, чтобы обходиться без помощи слов, пытались обойти это правило, но без пары ничего не получалось. К счастью, Драк предусмотрел и это. Прошивая друг друга глазами, маги по очереди произносили заученные фразы, объединяли силы и создавали нужное. Элла утомилась, горло пересохло от слов, чаша опустела на треть, плечо никак не привыкало к жару чужой руки. Тем не менее, когда выяснилось, что Драк хочет еще экземпляр, чародейка безропотно кивнула и вместе с наставником повторила все заново. Когда работа была закончена, Драк вручил копию Элле, вторую свернул и бережно спрятал в сумку на поясе. Чародейка запихнула бумаги в торбу. Наставник довольно потер руки. «Теперь домой». Раскрыл свои объятия, улыбнулся и продекламировал театральным шепотом. «Приди ко мне, неутомимая остроумная труженица. Я увлеку тебя на берег бескрайнего теплого моря». Элла мысленно обозвала мага балбесом, но обняла его, как требовалось. Перехватила посох, чтобы не выронить по дороге, и положила голову мужчине на плечо. Вдохнула знакомый запах смеси можжевельника и сандала. Драк сорвал с шейного ремешка большой ярко-розовый камень, и пространство подхватило магов на свои плечи. В этот раз что-то шло не так. Вместо привычного полета маги колыхались, словно лист на ветру. Пространство вокруг дрожало и расплывалось, будто изрядно поднабралось браги и старалось добраться домой, не выронив свою ношу. Место и не думало отпускать потревоживших его покой. Чародеев несколько раз помотало из стороны в сторону. Элла успела испугаться, что они ненароком застрянут в каменной стене. Драк, похоже, разделял опасения ученицы и, шепнув ей «Держись крепче», сорвал с ремешка еще пару камней. Яркая вспышка ослепила на мгновение, и маги оказались около входа в сад у голубого особняка с окнами-бойницами. Драк покачал головой. Он, видимо, рассчитывал попасть сразу внутрь, но сил не хватило. Посмотрел на Эллу, улыбнулся, склонился к ее уху и прошептал. «Уже можно отпустить». «Ага», — ученица вышла из оцепенения и отстранилась. Мужчина предложил ей руку и повел к дому. «Думаю, мы заслуживаем пирушку за проделанную работу, а ты еще и награду за сообразительность». Он открыл ворота и пропустил спутницу вперед. «Я даже знаю, что это будет». Элла оглянулась и удивленно приподняла бровь. «Неужели ты научишь меня трюку с чашей?» «Да». Тонкие губы наставника расплылись в довольной улыбке. «Завтра утром». Чародейке захотелось прыгать от радости, но Драк продолжил. «А на пирушку предлагаю выбрать любое блюдо. Я помогу Тормаку с приготовлением». Элла пожала плечами. Она никогда не была особой привередой. Закрыла глаза и мечтательно протянула. «Хочу клубники!» Маг постучал колотушкой. «Отличный выбор! Конец весны в наших краях, самый сезон для клубники!» Потер рукой подбородок. «Но я опрометчиво дал обещание!» Тормак открыл дверь, и маги просочились в дом. Элла поднялась в свою комнату переодеться. По пути в храм подол платья набрал воды, а в хранилище высох. И теперь колол и тер ноги. Чародейка надела наряд с вышивкой, тот, что наставник создал для ужина у градоначальника. Задумалась, стоит ли пирушка парадного вида, но потом вспомнила, что выбора нет. У еще одного платья она так и не пришила пуговицу. Надеть оказалось нечего. Спустилась вниз, вымыла руки из принесенного Тормаком кувшина и вошла в столовую. Тормак был идеальным слугой. Всегда незаметен и расторопен. Когда он успел накрыть стол, можно было только гадать. Сегодня и впрямь закатили пир. Тушеная говядина соседствовала с овощным рагу, салатом из креветок и сыра. Была еще фаршированная форель, жареная морковь и вишневый пирог. А посреди всего этого великолепия почти терялось блюдо со свежей клубникой. Огромные, с крупную сливу, ароматные спелые красные ягоды. Элла ахнула. Выходит, Драк не шутил. Что ж, приятно, когда маг выполняет обещание. Драк тоже, преобразившийся, восседал во главе стола и насмешливо смотрел на ученицу. Терпеливо дождался, пока она усядется по левую руку, и подмигнул. «Попробуешь?» Он взял одну клубнику и показал ее Элле. Ученица протянула руку, но маг покачал головой. «Закрой глаза!» — приказал он, а после того, как чародейка повиновалась, он поднес ягоду к ее губам. «Вдохни! Чувствуешь, какой аромат?» «Да!» Ягода пахла летом, солнцем и свободой. Элла подняла веки, но Драк жестом велел снова закрыть глаза. Поднес клубнику еще ближе. «Кусай!» Чародейка откусила. Ягода оказалась немного вязкой, но сладкой и приятной на вкус. Открыла глаза. Драк походил на любопытного, который накормил собаку неизвестным продуктом и теперь ждал, умрет животное или нет. «Вкусно?» «Вижу, что да». Он улыбнулся и подмигнул. «Это хорошо. Я первый раз создавал что-то съедобное. Признаться, я предлагал лишь ускорить приготовление и не ожидал такого желания». Элла нахмурилась и покраснела. «Вот ведь скотина! Кормит не пойми чем!» «Ах ты!» — взяла клубнику и протянула ее наставнику. «А ну, ешь, иначе в лягушку превращу!» «Не хочу умирать одна!» Драк уставился собеседнице в глаза и, не теряя контакта, откусил ягоду. «Как-то топорно у тебя получается. Как животное кормишь», — констатировал он, облизнув губы. «Сразу видно, опыта никакого». «Почему это?» — обиделась Элла. «Пока мать не вышла замуж за Отала, мы держали козла и барана. Я частенько кормила их». Тут же поняла, что сказала ерунду. И, чтобы как-то сгладить неловкость, взяла еще одну ягоду, протянула ее учителю. Драк отобрал клубнику, положил ее на стол и накрыл руку чародейки своей. «Ну, и на кого я больше похож?» Губы мага изогнулись в насмешливой улыбке, а пальцы нежно, почти невесомо скользнули по руке собеседницы. «На козла или барана?» Элла тяжело сглотнула. Руки у Авара всегда были чуть прохладными и шершавыми, будто в едва заметных чешуйках. Ладонь Драка оказалась теплой и гладкой, очень приятной. Наставник приблизился. Чародейка посмотрела в его глаза, такие темные, бездонные. Да что же происходит, в конце концов? «Так козла или барана?» — повторил маг вопрос. «Не знаю, Драк». Еле слышно выдохнула Элла, не в силах оторвать взгляда от собеседника. Страшно хотелось поцеловать этого мужчину, такого теплого и ласкового. Чародейка тряхнула головой и посмотрела вокруг вторым зрением. Никакого морока. Мысленно обругав себя и назвав распутницей, Элла попыталась высвободить руку. Драк улыбнулся, но девушку не выпустил. Спас Стормак, ворвавшийся в столовую с запиской. Наставник прочел, нахмурился и встал из-за стола. «Покину тебя, прости. Какие-то люди покушались на Видия. Вряд ли это по нашей части, но проверить надо. Если есть силы, прочти договор. Завтра обсудим». Драк поклонился, а потом подмигнул. «Оставь мне немного клубники, пожалуйста». Развернулся на каблуках и вышел из столовой. Элла вздохнула с облегчением. Вот чего-чего, а такой поспешности и горячности она от себя не ожидала.